Ледяной воздух ошпарил ноздри, Михалыч пару раз сморгнул. Снег уже не сыпал, отдельные снежинки болтались туда-сюда, как пьяные. Дойдя до автостанции, Михалыч понял, что не только чай, но и суп цабы маленечко поел. Лена им, правда, сунула бутерброды, но это не еда, а игрушки. Мать шла мелким шагом чуть позади. Внутри автостанции было тепло и пусто. На полу валялись две бездомные собаки. Одна при их входе заворчала, другая просто подняла голову, понюхала залетевший воздух и опустила голову обратно на лапы. В углу сидел мужик, напоминавший чем-то одну из собак, ту, что заворчала. Вылупился так, будто они с матерью инопланетяне и вошли в скафандрах. После чистого воздуха комнатка казалась душной. Лампы горели каким-то серым ночным светом. Михалыч по-богатырски зевнул и стал выискивать туалет. Сбоку стоял закрытый киоск с расческами и сувенирами, а прямо по курсу виднелось окошко кассы. Оно было тоже закрыто, но внутри желтел какой-то свет, означавший присутствие жизни. Слева Михалыч заметил дверь с бумажкой «Буфет не работает». «Прощай, супчик». Нужная дверь с изображением мужчины и женщины оказалась сбоку. Михалыч дернул ее, но без успеха. На кассе ключ пошевелился сидевший мужик. Михалыч подрулил к кассе и постучал пальцем. За спиной снова заворчала собака. «Кнопка есть», — сообщил мужик и уселся, как в театре или на футболе. «Местный», — решил Михалыч. Мать, не любившая собак ни в каком виде, отошла для безопасности подальше. Кнопка вызова потемневшим скотчем была приклеена рядом. Цивилизация. Михалыч надавил, тишина. Попытался еще раз, за окошком ничего не шелохнулось. «Ну», — обернулся Михалыч к мужику. Тот дернул головой. «Может, не работает. Может, телевизор смотрит. Через час автобус будет, перед этим точно выйдут». «Что я тут час сидеть буду? Торопитесь?» Вместо ответа Михалыч снова потыркал кнопку и стукнул в стекло. Это сработало. В окошко вплыла кассирша и поглядела на Михалыча с тоской. «Не глухая», — раздалось из динамика. «На кнопку жать надо». «Я жал», — ответил Михалыч. «И пождать сколько положено. Докуда вам?» «В туалет. За вход 20 рублей». Михалыч хотел пошутить, а за выход, но подумал, что там, за мутным стеклом, его чувства юмора могут не понять. Михалыч залез в карман, подошла, обойдя собак мать. «Я сама за себя заплачу», — сунула какую-то мелочь. «Два», — сказал Михалыч, — тоже решил забежать, хотя сигналов оттуда пока не было. Кассирша просунула билеты, типа автобусных. Дверь «Буфет не работает», затарахтела. Кассирша вышла и поглядела на мать. «Билетики». Забрала билеты, надорвала. Также, глядя на мать, сунула ключ. Мать зашла. «Купите расческу», — кассирша поглядела на закрытый киоск. «Наши местные умельцы делают экологическое. От сердца, от почек». «Ты им, Люб, скажи, из чего они ее делают», — встрял мужик. «А ты сиди», — ответила кассирша. «Пустили тебя, сиди и радуйся, могу обратно выпустить». Снова повернулась к Михалычу. «Будем расческу брать?» Михалыч раздумывал. «Может, Лене взять? И Катюхи? Одну Лене, одну Катюхи, одну матери. Всем одинаковые, чтоб без обид. Вот эту в виде ежика». Нет, в виде ежика не очень нравилось. Морда незабавная. «Сейчас мать выйдет, спрошу». «Спросите», — кивнула кассирша. «У нас их с руками хватают. Может, ей и там это пригодится. Куда вы ее везете?» Михалыч промолчал. Тут она к матери присматривалась. У них тут глаз настреленный у местных. Михалыч потер ладонь. «На позапрошлой неделе», — кассирша заговорила тише, — «такие же приезжали, он и мать. Пол киоска закупили. Она ему: купи это, хочу то, время тянет. А он все: да-да, покупает, такое все ей, прям кино». «Скажешь, полкиоска», — хмыкнул мужик. «А ты еще здесь, сокол мой», — обернулась кассирша. «Давай лети отсюда». «Куда я полечу? Некуда, сама знаешь, лететь мне». «Ничего я не знаю. Сейчас Колинам позвоню, они тебе быстро рогов наломают». Вышла, наконец, мать, вытирая мокрые руки друг от друга. «Там полотенце есть», — переключилась на нее кассирша. «Можно даже вытереться». «Да, что уж возвращаться», — мать поглядела на Михалыча. «Иди». Михалыч зашел. Полотенце действительно висело над раковиной. Михалыч потрогал его и задумался. Снаружи что-то долетало о расческах. Быстро сделав свои дела, подставил руки под кран, вода неторопливо прогревалась. «Что же я делаю?» — сказал Михалыч, глядя на свои большие ладони под водой. «Что же я, мудак, делаю?» «А ты знал, что Василиса Петровна лекарствами торговала?» — спросила как-то Лена. Михалыч даже не сразу сообразил, о ком речь. Лена редко называла свекровь по имени и отчеству. Вообще редко о ней говорила, больше молчала, старалась ее не замечать. Дело происходило поздно в Лениной спальне. Михалыч смотрел в ползвука футбол. Лена в ночном виде занималась у зеркала лицом. Выдавливала, втирала, гремела своими баночками. Михалыч глядел на зеленое поле с бегающими людьми. Ум его тоже в этот момент был там, среди этих мужиков, с быстрыми мохнатыми ногами, среди опасных моментов, полетов мяча и рева трибун, по крайней мере, не рядом с женщиной, собранными в фигушку волосами и лоснящимся при свете телевизора лицом. «Михалыч», — влажный червяк выполз из тюбика на Ленину ладонь. «Ты в курсе, что мать лекарствами торговала этой вашей фабрике?» Он ответил, что был такой факт, и снова попробовал переключиться на игру. Резко встал и сел на кровать. Почесал шею, поглядел на Лену. «А ты как узнала?» «Случайно услышала». Лена потянулась за полотенцем. «По телефону она с кем-то говорила, может...» «Да не. Может, поговоришь с ней, узнаешь?» «А что сама не поговоришь?» «Я и так у нее враг номер один». «Почему?» Лена усмехнулась, отвечать не стала. «Игра скоро кончилась». Он выключил телевизор и пошел к себе. Лег, покопался немного в трусах. Из аквариума шел слабый свет, он стал глядеть на рыб. Рыбы действовали как снотворное, успокаивали. С матерью он тогда так и не поговорил. Лена, как оказалось, тоже. Все шло, как шло. «А теперь налево. Не бывало у нас тут раньше». Мужик, встреченный на автостанции, сидел рядом с Михалычем и указывал дорогу. Мать на заднем сиденье осторожно осваивала расческу. «Бывал», — сказал Михалыч, — «летом». «Ну, летом не считается, летом каждый может». Мужик вызвался показать им путь до местного магазина. Михалыч все еще держал в голове мысль о горячем супе. Ехать было, по словам мужика, два шага. «Далеко еще?» — спросил Михалыч. «Да почти уже. Вон до той избы, оттуда направо. Видишь избу? Жулики в ней живут, Петровы, Сергей и Кирилл. У одного жена Настя, а у другого Альфия, татарка. Директором школы работала. Теперь сидит, с высшим образованием носки вяжет. Вон, из собачьей шерсти». Мужик задрал штанину. «Зимой, Михалыч, самое важное — это ноги. Главное — ноги до весны сберечь». Михалыч, услышав свое имя, тоже решил спросить. «От тебя как? Что? Зовут?» «Меня», — развеселился мужик, — «никак». Михалыч не понял и решил улыбнуться. «Никак», — мужик стал серьезным, — «без шуток». Михалыч скосил глаз на мужика. Проехали избу Петровых, еще одну избу, а брата моего зовут Никто. Мамаша у нас была одиночка с фантазией. «А как же записали так?» — откликнулась сзади мать. «Не имели права так записывать». «Это ты, мать, по-городскому рассуждаешь. Там у вас и право, и лево. А она у нас сама паспортисткой была. Кто и чего скажет? Да она его...» «А что потом не поменяли?» «Имя? Пока жива была, не дозволяла. Она из Безднинских, а у них характер как... К ним ключик нужен, иначе как волки. А когда померла, так что теперь менять? Уже привыкли. Даже горжусь, что редкое имя». «Да уж, редкая», — согласилась мать. «Одно время сюда туристов возили, так меня специально им показывали, как эту местную Паспорт, слышь, друг у друга рвали, не верили. Мне его в бывшем клубе откопировали, чтобы на стенке висел. Это на моем прежнем жилье я бы показал, но мне туда пока нельзя». «Тяжело, наверное, с таким именем», — сказала мать, пряча расческу. «А у нас тут с любым тяжело. Был у нас один Эдуард, Эдик. Имя, пожалуйста, как в кино, а в итоге белая горячка». «Ну, вот и приехали». Никак весело вышел из машины. Следом вылез Михалыч. Мать захотела остаться внутри, попросила принести чая, если будет, и приготовилась ждать. Снег больше не сыпал, все, что летало, успело попадать на землю и подмерзнуть до корки. Воздух был серым и ледяным. Никак терся рядом, пускал пар, пытаясь влезть в друзья. Но Михалычу такие мужики со слишком развитым языком не сильно нравились. Магазин имел вид деревянной избы на каких-то сваях. Сваи были оригинально оформлены в виде курьих ног. «Архитектура», — похлопал по одной из них Михалыч. «Это для туриста. Раньше возили. И ко мне, слышь, возили. Лип никак». «Катюху бы сюда», — подумал Михалыч. «Не теперешнюю, а в детстве, когда она про избуску спрашивала». Катюха у них росла на сказках. Так они с Леной решили, чтобы как-то оградить от зомбоящика. Михалыч был тогда посвободнее и мог отдать себя воспитанию дочери. Тем более Катюха была его полной копией. Она и сейчас была его копией. Крупная, ногастая, нос его колыхаевский. Только внутри этой копии сидела Лена со своим характером. Но когда Катюха была мелкой, характер еще не так выпирал. Или Михалыч в приливах своей любви не замечал его, может быть. Михалыч еще в детстве мечтал, чтобы родители купили ему сестренку. Но в магазине, куда те ходили за детьми, были одни сыновья. А после Михалыча вообще перестали туда ходить и возвращаться с детьми. Он по детству как-то заикнулся на эту тему, но отец оборвал его с какой-то своей шуткой, а мать вообще, как всегда, промолчала. Позже Серега объяснил, что это у взрослых за магазин и как они там детишек покупают. Михалыч не поверил, хотя уже что-то из телека слышал про яйцеклетку. О сестренке, правда, уже не мечтал, возникли другие интересы — спорт, рыбалка. Когда родилась Катюха, то все эти мечты снова всплыли, но в реализованном виде. Михалыч возился с Катюхой, целовал в разные места, щупал памперсы. Лена тогда еще крутила свой бизнес, и уже со второго месяца в отношении Катюхи осуществляла только общее руководство. Ну, еще грудь даст под настроение. Всем остальным заведовал Михалыч. Была еще женщина, приходила помогать, но это с посудой и уборкой. А Катюха была на Михалыче. Катюха быстро росла и быстро умнела, задавала разные вопросы. Попробовали отдать в садик, начались болезни и вообще. Работу, которую подыскал себе Михалыч, инструктором по плаванию, пришлось оставить и снова сидеть с Катькой. Лена, конечно, могла это сама, с ее бизнесом уже дураку стало все ясно. Но она по привычке еще бегала туда-сюда, притаскивала даже иногда какие-то деньги, тут же на них гулять в ресторан шли. Но главное было не бизнес, а то, что у нее с Катюхой уже тогда никаким пониманием не пахло. Характеры. Короче, Михалычу пришлось бросить бассейн и осваивать воспитательную функцию. Вот тогда он Катюхе сказок начитался по самое не могу. У него в детстве все сказки были из телевизора. А чтобы отец ему читал, это даже смешно представить. Мать несколько раз что-то рассказывала, но у нее сказки были непонятные, сама путалась, кто кого съел и на ком женился. «У лукоморья дуб зеленый», — начинал Михалыч. Катюха тут же перебивала. «А это какое море?» «Лукоморье. Ну, это в сказке море такое сказочное. Там лук растет». «Да, наверное. Слушай, у лукоморья дуб зеленый». «Тогда надо не так читать, а так. У лукоморья лук зеленый». «Хорошо», — соглашался Михалыч. «Лук зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый». Тут подавала голос Лена, отдыхавшая в соседней комнате. У лукоморья дуб спилили, кота на мясо зарубили, русалку в бочке засолили. «Мам, не мешай!» — кричала Катюха. Михалыч поднимался и закрывал дверь. «И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом», — читал, поглядывая на Катюху. Вдруг опять что-нибудь спросит. «Нет, с котом, кажется, обошлось», — слушает. «Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит». «Как все мужики», — комментировала через закрытую дверь Лена. «Как налево, так потом сказки рассказывают». Михалыч откладывал книгу и слезал с дивана. «Пусть тебе мама читает». «Она не будет. Я тоже не буду. Идем, лучше рыбок покормим». Катюха на рыбок не велась, кричала в сторону двери. «Мама, не мешай, а то я сейчас приду к тебе в комнату». Лена издавала недовольный звук и шла на кухню делать себе кофе. Михалыч читал дальше. Вот уже русалку проехали на ветвях, следы звериные доехали до избушки на курьих ножках. Катюха потерлась подбородком о его ногу. «Ну что, Кать, а почему она без окон, без дверей? Ну, там же бабьёшка живет. А как она туда заходит?» «Блин, — думал Михалыч, — действительно, как?» Глянул на дверь, может, Лена подскажет. Но Лена была вся в своем кофе. «А она через трубу залетает, бабьёшка, — сообразил наконец. Видишь, труба на крыше, она в нее вжих и уже дома». И Михалыч расплывался, радуясь своей смекалке. Точно такая же широкая, с ямочками улыбка появлялась и на лице Катюхи. Хорошее было время. Теперь попробую с Катюхи улыбку выдавить. Ходит по квартире деловая. Утром мать к ней обниматься бросилась. Катюха стоит, скривилась, внучка называется. И быстрее на кухню кофе себе делать и с Леной цапаться. Привычка такая утренняя. В лицо ударило перегретым воздухом. За прилавком спала женщина. На звук двери подняла голову и уперлась в вошедших взглядом. «Нинуль, а вот и мы», — выглянула из-за спины Михалыча никак. «Вижу», — ответила продавщица и снова уронила голову. Изнутри магазин был тоже оформлен в русском стиле. Бревна, картины с разными богатырями. Справа помелькивал телевизор. Показывали, как успел заметить Михалыч, Штирлица. Михалыч поглядел на него, перевел взгляд с разведчика на прилавке, ассортимент был тощим. Продавщица подняла голову. «Ты что ли?» «Я, Нинуль», — обрадовался никак, — «и гость, из города. Прошу любить и жаловать». «Любить не буду», — продавщица поднялась, приводя в порядок волосы. «Всех любить любилка сломается. Что брать-то будем?» Продавщица чем-то напоминала Лену, только лицо грубее и годами, наверное, моложе, и взгляд. У Лены он был немного такой, с усмешкой, а это, глядела, в упор точно раздевала. Михалычу даже почудилось, что куртка на нем стала сама собой расстегиваться и слезать с плеч, пощупал даже. Нет, куртка сидела на месте. Михалыч сам протарахтел вниз молнией, жарковато. «Супца бы, — сказал Михалыч, — горячего». «Организуем», — перевела взгляд на Никака. «А тебе чего? Опять с пустым брюхом?» «Сыт, вот так сыт. Любка чаем с колбасой накормила». «Ты у нее потерся. А что приехал тогда? Сидел бы и сидел. У нее там для таких дураков как раз место». «Так я ж тебе клиента привез. Человеку, видишь, суп требуется. А кто лучше тебя сготовит?» Продавщица нагнулась и завлекла с прилавка пакетный суп. Электрочайник уже свистел и булькал. Михалыч полез за деньгами. Потом глядела на него продавщица. Тут уже брюки на Михалыча зашевелились, щелкнули кнопкой, поползли вниз. Михалыч хлопнул себя по бедру, точно пытаясь остановить это несвоевременное оголение. Нет, все было на месте, и брюки, и куртка. «А ты что встал?» Продавщица стала поливать вермишель струей кипятка. «Привел, иди гуляй. Что раздевалку тут устроил?» «Куда я пойду?» — отвечал никак, снимая шубку и разматывая шарф. «Мне хоть часика-два тут погреться». «Знаю я твое погреться. Сейчас Колиным людям позвоню, они тебе быстро все погреют». «Ну, хоть часок согреться». «Тебе согреться, а мне потом сиди тут с токсикозом». Конец фразы был буркнут под нос, так что Михалыч не был уверен, правильно ли его уловил. Он с детства был слегка глуховат. Лена над этим еще иногда шутила, крутила ему ухо. Штирлиц закончился, появлялись и исчезали титры. Продавщица выдавила пакетик в суп. Михалыч втянул знакомый островатый запах. «Нет, все-таки еда — вещь великая». «Иди и накрой там», — кивнула продавщица Никаку. «Тут негде». Тот радостно схватил суп и исчез в какой-то двери. Было видно, что он тут свой. «Да ничего, я стоя», — сказал Михалыч. «Меня в машине ждут. Мне еще это чай нужен». «Успеешь», — сказала женщина. «И чай потом сделаю». И тоже ушла, поморщившись и зевнув в кулак. Михалыч остался стоять, подумав, стянул с себя куртку. Становилось маленечко жарковато. Подержав, положил на прилавок, рядом с шубкой Никака. Переложил в брюки бумажник, так лучше. Из куртки забурчал мобильный. Михалыч отыскал его и, не глядя на номер, прижал к уху. Связь была хреновой, как будто кто-то плевался в трубке. «Кто?» — спросил Михалыч, удерживая ногой собравшуюся падать куртку. «Дед Мороз», — мрачно сказала трубка. Михалыч глянул на номер. «Палыч?» «Короче, плевок, плевок. На работу можешь больше не выходить». «Я же отпросился», — Михалыч застыл в неудобной позе, придерживая ногой куртку. «Ты сказал хорошо». «А вот и не надо», — еще несколько плевков. «Я сказал, хорошо, я подумаю». «Подумаю, слышите там, что сами хотите, а мы тут корячься». Трубка зачастила гудками. Михалыч понял, что стал безработным, и пнул слегка прилавок. Хотелось сильнее, столько всего накопилось в душе. Провел по щеке ладонью, ладонь была влажной. Когда психовал, всегда потели руки. Поглядел в телевизор, там шла реклама, вспомнил про мать. Говорить он ей ничего не станет. «Готово», — появился Никак и приглашающе дернул головой. И снова в дверь. Михалыч глянул на куртку, обошел прилавок, наклонив голову, чтобы не задеть телевизор. Еще раз вспомнил про мать в машине и вошел в дверь. Он злился на себя за этот суп, без которого можно было прожить. Поскорее заглотать и ноги в руки. Он стоял в узком проходе между коробками. Ни Никака, ни долбанного этого супа нигде не было. Сбоку из еще одной двери шла полоска слабого света. Михалыч попробовал дверь, она подалась и с тонким скрипом открылась внутрь. Михалыч шагнул и тут же уперся ногой в низкий топчан, занимавший все. На топчане с приоткрытым ртом лежала продавщица и глядела на него. Первая мысль была, что она мертвая или ей плохо, такой это был взгляд. Но она решительно пошевелилась и, обхватив обеими руками Михалыча, притянула к себе. Михалыч раскрыл рот и тут же почувствовал, как во рту у него оказались чужие губы, сухие и с каким-то восковым привкусом. Михалыч приподнял голову и сел на топчане. Джинсы, белье его с начесом, все валялось, скрученное, как попало. Голова слегка гудела, как с перепоя, и Михалыч поскреб ногтями затылок. Не сразу нашел второй носок, и тот долго не хотел натягиваться на потную пятку. Продавщица лежала лицом вниз, зарывшись головой в серую, без наволочки, подушку. Когда он выходил, в животе у нее тихонько буркнуло, и она пошевелила головой. За дверью, прислонясь к ящику, ждал Никак. «Все нормально», — дыхнул на него букетом. Тоже не терял, видно, времени даром. Михалыч убрал его с прохода и двинул к выходу, задевая плечами коробки. Никак снова вылез перед ним. «Ну, супчик хоть поешь. Я тут старался, поляну накрыл», — потянул Михалыча довольно сильно в бок. Между коробками открылся низкий столик. Рядом с его супом виднелась закуска и начатая бутыль. «Я за рулем», — сказал Михалыч. «А мы тогда квас?» Никак подталкивал Михалыча к столу, а в руках уже вертел длинную бутылку кваса. «Да и отдохнуть после этого дела немного надо, чтобы организм в себя пришел». «Ехать надо», — сказал Михалыч, опускаясь за столик и пристраивая в бок ноги. «Успеем», — никак отвернул пробку. «Я тебе все объясню, покажу. Без меня ты пропадешь. Сейчас заправимся и в дорогу. Только знаешь...» Он наклонился к Михалычу, чуть не стукнув его лбом. «Ты меня чуток совсем подожди. Я к Нинке забегу, пока она еще добрая». Оставшись один, Михалыч помотал головой и стал есть остывший суп. Остановился, задержал пластмассовую ложку, дернул ногами, проверил бумажник с карточками. Деньги и карточки были на месте, и фотка маленькой Катюхи с медвежонком. Проглотил еще несколько ложек, вяло поинтересовался водкой, наплескал себе немного в стаканчик, повертел в руках, попытался слить обратно, не получилось. Он поднялся и плеснул за ящики. В это время застонала женщина. Руки Михалыча стали снова холодными. В крике этом, как показалось, совсем не было радости, хотя бы животной, а было одно отчаяние. Стаканчик в руке треснул, острые края впились в ладонь. Лене он до сих пор не изменял, то есть специально не думал, где бы подыскать еще вариант. В конце концов, можно и жену любить. Был, конечно, факт, что она его старше. По паспорту вообще большая разница. Но внешне Лене 47 никто не ставил, все только восхищались ее формой. Даже когда бизнес у нее расстроился, она перестала бегать по парку с гантелями, все равно держала себя в форме, еду себе всякую придумывала, чтобы жиры не висели. Ровесницы ее уже ходили, тряся попами и животами, а она еще в Катькины брюки влезала, когда Катька не видела. Характер, правда, у Лены был такой, что на все реагировала. Но Михалыч приспособился. Под сам ее огонь не лез, а огонь быстро кончался.